Королева Виктория — красивый современный паром, принадлежащий управлению паромных переправ провинции Британская Колумбия, высокоманевренное судно, способное крутиться волчком на месте и приспособленное специально для плавания в стесненных условиях паромных переправ. За рабочий день королева Виктория делает 8 рейсов между Савасеном и Шварцбей, отходя от причала каждые 2 часа. Осадка ее 16 футов. Сергей Есенин шел между лесистыми красивыми островами. Было заметно, что лоцман Краббель любит эту тихую воду, теплые камни, плотную зелень лесов и аккуратные черепичные крыши одиноких дач. Он проплыл здесь, вероятно, уже сотни раз, но мир воды и зелени не наскучил ему. Покоем тянуло с берегов. Спокойной была и манера лоцмана держаться на мостике. Спокойно и четко он отдавал команды и произносил числительные. Он не расхаживал с крыла на крыло, стоял на мостике и потягивал маленькими глотками кофе. И запах кофе плыл вместе с ними сквозь свежесть утреннего воздуха. Рулевой держал 346 по компасу, но судно заметно сносило к востоку, и после точного по 3 визуальным пеллингам определения, которое сделал в 11.18 вахтенный штурман Горбунов, причем пеллинга пересекались в одной точке, подтвердив тем самым близкую нулю поправку компаса, взяли градуса 4 на снос. Капитан Хаустов начал слушать прогноз погоды на 16-м канале радиостанции «Корабль». Слышно было плохо, приходилось напрягать слух, но штамп погодной сводки был так знаком, что многое просто угадывалось. Справа борта скалистым мысом закончился остров Стюарт, и сразу за этим мысом резко распахнулся широкий пролив Боундари, в который им предстояло поворачивать, чтобы выбраться на еще более широкий простор пролива Джорджи. Лоцман Крабби что-то скомандовал на руль. Капитан не расслышал английскую команду и потому приглушил звук радиостанции. Рулевой монотонно повторил за лоцманом «Тен ту пот». Руль 10 градусов влево. Они начинали поворачивать не вправо в пролив Боундари, а влево в канал Свонсон. «Мистер Пайлот, правильно ли вы поворачиваете влево?» — громко спросил Хаустов. «Да, капитан, я правильно поворачиваю влево», — сказал Крабби. «Вы уверены, что здесь нужно поворачивать влево?» — переспросил капитан. «Да-да, не волнуйтесь, капитан, я собираюсь пройти проливом Актив-Пас, прямо руль». «Руль прямо», — повторил рулевой. «Прошу вас к карте», — сказал капитан лоцману. Карта «Тихий океан» побережья Северной Америки от пролива Хуан-де-Фука до пролива Джорджия была масштаба 1 к 100 000. «Почему вы решили вести нас более узким и извилистым проливом, мистер Пайлот?» «Это наиболее удобный путь, капитан, в порт Ванкувер в настоящее время и обычный путь следования для судов вашего тоннажа». «Штурман, подробную карту пролива Актив-Пас», — приказал капитан, вернувшись в ходовую рубку. Каждую минуту Сергей Есенин на полном маневренном ходу проходил 518 метров. «Есть, Николай Гаврилович, сколько на румбе?» 330, — доложил рулевой. «Карты пролива Актив-Пас масштабом менее 1 к 100 000 у нас нет, Николай Гаврилович», — доложил вахтенный штурман. «Карты этого района вообще отсутствуют в наших каталогах. В СССР они не изданы». «Я здесь первый раз. Скажите, на вашей памяти Есенин ходил проливом Актив-Пас?» — спросил капитан у третьего штурмана. «Не помню, может, и ходил. Только свою вахту помнишь. Следы прокладки вроде заметны на путевой карте», — ответил третий. «Мистер Пайлот, у меня нет крупномасштабной карты пролива Актив-Пас», — сказал капитан. «Нет такого судоводителя, который внутренне не будет некоторое время сопротивляться изменению маршрута, застолбленного уже ранее предварительной прокладкой. Вероятно, пролив Боундари в это время закрыт для навигационных целей», — подумал капитан. «Может, войну играют? Или в Боундаре течение сильнее? Сулои очень заметно на камнях». Сергей Есенин втягивался в канал Свонсон. Конечно, места для разворота на обратный курс было достаточно, но крутить поворот на 180 градусов было бы слишком рисково для Хаустова. Лоцман Крабби взял свою лоцманскую сумку-портфель вытащил сброшурованную карту, вырвал листок с проливом «Актив Пасс» и протянул капитану с извечным «Окей, капитан».